Интермедия. Заведующий урологическим отделением Савелий Хананович Гудкин пребывал в отвратительном настроении. Причиной этого являлся некий товарищ Орлов Дмитрий Сергеевич, поступивший в отделение якобы с банальным острым простатитом. Если бы этот Орлов был обычным гражданином, то он, скорее всего, лечился бы амбулаторно. Но заместителя начальника управления КГБ по Республике Карелия полковника Орлова сразу с приема в поликлинике направили в госпиталь погранвойск. Там довольно быстро поняли, что с таким пациентом можно огрести массу неприятностей, и после резкого ухудшения состояния переправили его в гражданскую больницу к Савелию Ханнановичу. Тот топал ногами, пыхтел, краснел, кричал, что больного сотрудника КГБ надо отправлять в ленинградский госпиталь. Но после втыка от главного врача ему пришлось смириться и принять больного. Лечащим врачом Орлова не повезло стать Григорию Крейману, еще одному коллеге Гудкина. Вообще урологическое отделение в больнице обзывали «еврейским уголком», потому как все до единого врачи в нем были известной национальности. Город Петрозаводск должен был сказать спасибо за это Иосифу Виссарионовичу Сталину и его соратнику Лаврентию Павловичу Берии. Именно с их негласного распоряжения в Ленинграде в 1952 году закрутилось знаменитое дело врачей. Побочным итогом этого события стало массовое бегство рядовых докторов из города. От греха подальше, так сказать, пока не посадили и не расстреляли, как ведущую профессуру. Одним из ближних республиканских центров, где можно было попытать счастье и устроиться на работу, для них оказался Петрозаводск. Заведующая горздравотделом чуть с ума не сошла от радости, когда в город один за одним начали прибывать ленинградские доктора, специалисты, каких в Карелии отродясь не бывало. Естественно, работа им сразу же нашлась. Доктор Гудкин, пришедший на работу одним из первых, быстро сориентировался в происходящем и собрал у себя в отделении, если не лучших, но и не последних урологов Питера. Кто же знал, что в марте 1953 года умрет Сталин, а вместе с ним и дело врачей-отравителей. В принципе, доктора могли возвращаться назад, как некоторые из них и сделали. Только вот незадача. Рабочие места уже были заняты подсуетившимися коллегами. Да и их комнаты в коммунальных квартирах тоже не стояли пустыми. А посему остались бывшие питерские доктора работать в Петрозаводске. Ибо времена массовой эмиграции еще маячили далеко впереди. Когда в кабинет заведующего без стука зашел Коган, Гудкин вяло махнул ему рукой. — А, Сеня, привет. С чем пожаловал? Надеюсь, посылку из Москвы тебе передали? Соломон Израилевич, тяжело опираясь на свою клюшку, прошел к креслу и со вздохом облегчения уселся в кресло. — Болит сустав, зараза. — пожаловался он на идише давнишнему приятелю. — Ничего не помогает. — А чего ты хотел? Копка окопов осенью 41-го года, не фунт изюма, — сочувственно произнес Савелий Ханнанович. — Давай ближе к делу. Антибиотик принес? — Да, принес, — сморщился Коган. — Слушай, этот Орлов-то как себя имеет? «Хуёво!» — на чисто русском ответил Гудкин. «Пиздец все ближе и ближе. Не дай бог умрет, надоест отписываться». В это время в кабинет зашел доктор Крейман, как обычно насвистывая мелодии из оперет Кальмана. Очень он уважал этого композитора. «Не свисти, все деньги просвистишь», — буркнул Гудкин. «Лучше доложи, что там с Орловым». «Ничего хорошего», — нахмурился Крейман. «Симптомы интоксикации нарастают. Погранцы его у себя передержали. Упустили время для операции, и вряд ли он сейчас наркоз выдержит. Единственная надежда, что абсцесс самостоятельно дренируется или в прямую кишку, или в мочевой канал, пока сепсис не развился. А так еще день-два, и мы его потеряем». «В общем так, Григорий Борович», — прервал Гудкин подчиненного, «мы тут с Сеней новый антибиотик получили. Надежд, конечно, маловато, но попытка не питка. Попробуем его вводить ректально в свечах. Хотя пробу все равно на аллергию придется провести. Мало ли, на аминогликозиды у него реакция появится». «Что за антибиотик?» — нахмурился Крейман. «Назначу только после консилиума». Савелий Хананович улыбнулся. «Неси историю болезни. Сделаем запись совместного осмотра с заведующим отделением». Когда Крейман после обсуждения начал записывать в историю болезни результаты консилиума, в дверь кабинета уверенно постучали. Не дожидаясь разрешения, главный врач больницы, Вера Игоревна Куропаткина, открыла дверь и зашла в кабинет. Вера Игоревна, на вид пожилая, сухонькая женщина, которую ветром качает, несмотря на диплом, по сути, врачом не была. Имея отличное чутье на то, откуда сегодня дует ветер, она легко выстроила свою карьеру чиновницы от медицины. Именно она 14 лет назад, будучи заведующей горздравотделом, принимала на работу беглецов из Ленинграда, точно зная, в отличие от тех, что дамоклов меч советского правосудия над ними уже не висит. Затем, за несколько лет до сегодняшних событий, она проиграла в карьерной гонке пост министра здравоохранения республики, но люди, попавшие в номенклатуру, никогда уже из нее не выпадают. Поэтому в качестве компенсации и накормления ее назначили главным врачом крупной больницы. Именно здесь в полной мере она смогла дать волю своим скрытым желаниям. У нее появился целый клан стукачей и стукачек, докладывавших обо всех событиях в больнице. Но, как и любую женщину, ее больше всего интересовали амурные похождения сотрудников. Она любила вызывать проштрафившихся бедолаг и отчитывать их за любовные связи. Эти беседы занимали большую часть ее рабочего времени. А в остальном работу больницы она свалила на заместителей и интересовалась ей постольку-поскольку. Сегодня она мысленно себя ругала. Проверенное чутье на этот раз подвело. После звонка из Комитета госбезопасности и обкома партии она согласилась на перевод больного в урологическое отделение больницы. Реакция Гудкина с топаньем ногами и воплями ее нисколько не озаботила. Савелий Хананович так встречал всех левых пациентов. «Покричит, покричит, да успокоится. Не первый раз», — говорила она себе. «Зато председатель комитета будет мне обязан. Ни с обкомом партии отношения портить нельзя». Однако все оказалось не так просто. Звоночек прозвенел уже на следующий день. Состояние больного ухудшалось на глазах. Его жена, допущенная по недосмотру персонала в палату, устроила жуткий скандал, требуя немедленно отправить мужа в госпиталь в Ленинград. К сожалению, дать гарантию, что больной перенесет транспортировку на вертолете, дать никто не мог. Конечно, даже если полковник умрет, никаких серьезных орг-выводов не будет. Врачи больницы делали все, что могли, что подтвердит любая проверка. Но отношения... Отношения-то могут испортиться капитально. Увидев главного врача, доктора замолкли и с немалым удивлением разглядывали ее. Вера Игоревна не имела привычки ходить по больнице, тем более по урологическому отделению, где постоянно пахло мочой и бродили угрюмые старики с мочеприемниками, вставленными в бутылки. «Здравствуйте, коллеги!» Мило улыбнувшись, она кивнула докторам. «Соломон Израильевич, вы тоже здесь? Решаете какие-нибудь проблемы? У вас в аптеке все нормально?» Затем, не дожидаясь ответа, повернувшись к Гудкину, спросила. «Савелий Хананович, скажите, каково состояние нашего больного?» «Добрый день, Вера Игоревна», — поздоровался тот, даже не подумав встать. В принципе, он мог себе такое позволить. Оперирующих урологов экстра-класса, таких как он, в городе можно было пересчитать по пальцам одной руки. К тому же он был ужасно зол на Куропаткину из-за такой подставы. Портить отношения с Комитетом госбезопасности на ровном месте ему явно не хотелось. В общем, все плохо. Состояние больного тяжелое. Капаем растворы, витамины. Как вы знаете, на антибиотики, пенициллин, макролиды у него аллергия. Может, санавиацией отправим его в Ленинград? Предложила главврач. Сразу надо было отправлять, буркнул Гудкин. Переговорив с докторами, Вера Игоревна отправилась к себе, размышляя, что бы такого предпринять для поддержания реноме больницы и своего собственного. Когда за ней закрылась дверь, Гудкин обратился к Когану. «Сеня, может, ну его нахуй, этот твой гентамицин? Больной при смерти, а мы ему свечи в задницу пихаем. Как-то неприглядно это выглядит. Только персонал смешить». «Даже не думай», — окрысился Соломон Израилевич. «Вот вам свечи и быстро дуйте в палату. Он ведь один в ней лежит и, как я понял, особо неадекватен. Поэтому даже не поймет, что вы там с ним делаете. Только медсестру с собой не берите. А то к вечеру вся больница будет знать, как урологи больных лечат». «Ох, Сеня, Сеня!» — вздохнул Савелий Хананович. «Опять нас в авантюру втягиваешь. Темнишь, как Троцкий. Ёлы-палы! Никогда таким дураком себя не чувствовал, как сейчас». Тем не менее, оба доктора встали и направились в конец коридора, где в отдельной палате, в будущем получившей гордое название VIP, под капельницей лежал полковник КГБ. Последний никогда не думал, что во время короткого романа с официанткой в командировке в Архангельске заполучит гонорею, а затем осложнение в виде абсцесса предстательной железы. «Их же проверять регулярно должны», — жаловался он венерологу ведомственной поликлиники. На что тот заверил пациента, что переживать не стоит. Гонорея лечится быстрее, чем насморк. Главное, что после возвращения из командировки он не успел переспать с женой. Вот только вылечиться не получилось. Никогда Григорий Барухович Крейман не чувствовал себя так глупо, как в тот момент, когда вставлял свечку в анус больного, находящегося практически в сопоре. В это время его зав. Отделением стоял на стреме, чтоб процедурная медсестра, проверяющая капельницу, не зашла в палату. «Слушай, Савелий, я один себя дураком чувствую, или ты тоже так думаешь?» — спросил Крейман, когда они возвращались в ординаторскую. Гудкин не ответил, но, судя по лицу, его чувства были понятны и без слов. Больше всего сейчас он злился на Когана, сумевшего подвигнуть его на эту авантюру. Когда они зашли в помещение, то увидели, что Соломон тоже перебазировался сюда из кабинета заведующего и сейчас оживленно беседовал еще с одним урологом Фаиной Моисеевной Левиной. Фаина Моисеевна во время войны 3 года отслужила в должности начальника санитарного поезда, поэтому лексикон имела своеобразный. В общем, без мата связной речи у нее не получалось. Вот и сейчас она прокуренным голосом спросила: «Мальчики, что, блядь, сегодня друг за другом ходите, блядь? Прям как 2 ебанутых пидораса». Мальчики, которым было за 50, дружно заржали. После того, как они благополучно поставили свечку больному, и никто этого не заметил, им явно полегчало. Поэтому смеялись они несколько дольше, чем нужно. Опытное ухо Фаины Моисеевны уловило этот диссонанс, поэтому она сразу поинтересовалась: «Вы чё, блядь, пидора опять натворили, блядь? Савелий, тебе не стыдно? Повзрослеть бы уже пора». «Ничего мы не натворили», — пробурчал Гудкин. Но Фаину Моисеевну было не провести. «Коритесь быстро. Чем занимались?» — пристала она, как репейник. Скрывать свою самодеятельность доктора не стали и рассказали все как есть. Левина, глядя на них, выразительно покрутила пальцем у виска. «Больного надо на операционный стол и абсцесс дренировать», — сообщила она. «А не свечки в жопу пихать. Крыша у кого-то едет полным ходом». «Хватит об этом», — закрыл тему Гудкин. «Сеня нам обещает быстрое улучшение состояния. Вот к вечеру и поглядим, что и как. Если на самом деле больному не станет лучше, тогда и об оперативном лечении можно подумать». Ну, я тогда пойду. Коган кряхтя поднялся со стула. Ближе к 4 часам позвоню, узнаю, как тут у вас дела. Иди, иди, нам тут работать надо, сообщил Гудкин и обратился к своим подчиненным. Вы тоже давайте на обход. Завтра у нас на операцию планируется 3 больных. Обратите внимание на их состояние, чтобы комар носа не подточил, а не как в прошлый раз. Рабочий день сегодня для врачей урологического отделения, казалось, никогда не кончится. Доктор Гудкин после обеда то и дело смотрел на часы, в чем ранее никогда не был замечен, но ему в какой-то мере было проще. У себя в кабинете он мог не скрывать своей нервозности. Зато в ординаторской доктора Крейман и Левина обсуждали больных, то и дело в мыслях возвращались к пациенту, лежащему в отдельной палате. Ближе к 3 часам дня Крейман не вытерпел. «Пойду гляну, как он там Орлов себя имеет». С этими словами он вышел из ординаторской. «Наконец, съебал!» — облегченно вздохнула Фаина Моисеевна. «Хоть корну спокойно, без комментариев о вреде табака». Открыв пачку Казбека, лежащую на столе, женщина прикурила папиросу от зажигалки, сделанной из крупнокалиберной гильзы, подарка одного из спасенных ей фронтовика. Задумчиво, выпуская дымные кольца в воздух и стряхивая пепел в пепельницу, она мысленно ругала Гудкина за прогиб перед главным врачом, не сомневаясь, что сегодня урологическое отделение вновь увеличит статистику смертей, что, конечно, не радовало. Направляясь в палату, Григорий Барухович особо не дергался. Нет, конечно, смерть больного всегда трагедия, но доктор Крейман работал далеко не первый год и уже не так остро переживал такие моменты, как в начале карьеры. И все равно каждый раз шел в палату с жутким ощущением беспомощности и вины, охватывающими его в такие моменты, когда ничем не мог помочь своим больным. Когда врач зашел в палату, первое, что привлекло его внимание, были широко раскрытые глаза пациента, уставившиеся в потолок. «Умер!» — холодным душем посетила его неожиданная мысль. В это время больной повернул голову, и на докторе Креймане внимательно сконцентрировался его взгляд. «Кхм!» — кашлянул врач, приходя в себя. «Как вы себя чувствуете, Дмитрий Сергеевич?» «Знаете, доктор, вроде бы мне немного полегчало», — слабым голосом отозвался больной. «Честно сказать, меня только недавно разбудила медсестра, когда снимала капельницу». Прикоснувшись тыльной стороной ладони к лбу пациента, Крейман понял, что температура у того снизилась и, похоже, находится в пределах нормы. «Сейчас я вернусь», — заверил он больного. «Только Риворотче возьму, надо бы вам артериальное давление измерить». Чуть ли не бегом возвращаясь на пост, чтобы взять аппарат, мысленно он задавался вопросом, могла ли одна единственная свечка с антибиотиком так резко улучшить состояние больного? Весь его опыт врача с 20-летним стажем восставал против такого предположения. Но другого объяснения на данный момент у него не имелось. Второй день моей практики почти зеркально повторял первый. До обеда я работал в блоке дистилляции, таскал бутыли с водой, помогал грузить готовые растворы на каталке. В общем, использовался в основном как грузчик. После обеда мне всунули в руки лентяйку, ведро с надписью красной краской «Дистилляторная». Банку с осветленным раствором хлорной извести и приказали мыть пол отсюда и до окончания рабочего дня. В районе 4 часов, когда я планировал закончить мытье, в дистилляторную зашел Коган. Я с упреком глянул на его запыленные полуботинки, намекая, что неплохо бы для начала вытереть их о тряпку у порога. Но провизор не обратил ни малейшего внимания на мои гримасы. «Гребнев, заканчивай с уборкой. Вымой руки и идем со мной», — скомандовал он. Передав инструментарий подоспевшей санитарке, я снял технический синий халат, тщательно вымыл руки и надел свой белый халат с вышитыми инициалами. «Наконец-то!» — буркнул Соломон Израилевич и похромал в сторону своего кабинета. Я послушно следовал за ним, гадая, что услышу на этот раз. В кабинете, усевшись за свой стол, Коган предложил мне тоже приземлиться на стул и почти сразу сообщил. «Могу обрадовать вас, молодой человек. Наши свечи показали себя эффективным средством при определенных заболеваниях». Наверное, он ждал вопросов, потому что некоторое время молча смотрел на меня. Не дождавшись тех, он продолжил. «Витя, не представляю, как тебе удается усиливать свойства лекарственных препаратов. Мне кажется, что и ты сам не особо это понимаешь и действуешь инстинктивно. Но было бы глупо не использовать твой талант на пользу людям. Не исключаю, конечно, что все, что произошло, является цепью случайностей. Ведь даже обезьяна, по теории вероятности, молотя по клавишам пишущей машинки за бесконечное число лет, может напечатать всю большую советскую энциклопедию. То есть твои способности нуждаются в дальнейшей проверке. Поэтому прошу тебя подумать над следующим предложением. Я принимаю тебя на должность фармацевта в нашу аптеку и договариваюсь с вашим училищем о твоем переводе на вечернее обучение. Будешь работать фармацевтом, вечером учиться. Разве плохо? Зарплата 85 рублей. Считай, почти в 3 раза больше твоей стипендии». Тут провизор заговорчески подмигнул и продолжил. «Ну и сам понимаешь, возможно, будут и дополнительные доходы. Так что скажешь, согласен с моим предложением?» «Не знаю», — задумчиво протянул я. «Как-то неожиданно все случилось. Мне надо подумать, с мамой посоветоваться». Коган ехидно улыбнулся. «Кстати, по поводу с мамой посоветоваться. Я ведь не первый день живу на свете. Умников видел много. Ты тоже из таких. Поэтому не нужно переводить стрелки на маму. Понятно? Понятно, что принимать решение ты будешь без оглядки на нее. Хотя твоя полная самостоятельность — загадка для меня. Анна Тимофеевна считает, что раннее взросление обусловлено жизненными обстоятельствами. А вот мне кажется, что здесь что-то другое. Но понять никак не получается. Очень уж у тебя богатый словарный запас. Чувствуется что-то знакомое. Я, как коренной петербуржец, сразу чувствую, когда собеседник говорит со мной на одном языке. И литературном, и врачебном». При этих словах я скептически хмыкнул. Соломон Израильевич улыбнулся, прекрасно поняв причину скептицизма. «Намек твой понял. Да, я еврей, но родился-то в Петербурге. Учился там в гимназии, затем в институте. Блокаду там пережил. Имею полное право называть себя петербуржцем. Ладно, пока оставим этот разговор, время у нас еще есть. Все лето впереди. А сейчас давай подумаем, какой препарат можно выбрать для моего лечения». С этими словами Коган высыпал на стол 2 конвалют таблеток, ампул и тюбиков с мазями. «Соломон Израильевич», — обратился я к провизору, — «насколько я знаю, вы член КПСС еще с войны. Скажите, вам не мешает материалистическое видение мира пользоваться моими непонятными способностями? Вдруг они имеют сверхъестественную природу?» Коган усмехнулся. «Слышал б тебя сейчас, Семенова, вряд ли бы после твоих слов стала повторять свой тезис о твоем тяжелом детстве. Да, не говорят так наши детишки, не говорят. Что же касается моего материалистического мировоззрения, то оно нисколько не поколебалось от твоих язвительных вопросов. Мы еще слишком мало знаем о возможностях человеческого мозга. Ты что-нибудь о Розе Кулешовой слышал?» Когда я согласно кивнул, Коган удивленно шевельнул бровями. Но дальше углубляться в тему экстрасенсорики не стал. Зато я поднял в разговоре совсем другую тему. «Соломон Израилевич, если вы примете меня на работу, то вряд ли сможете оправдать этот поступок моими способностями. Как бы вам ни пришлось оправдываться перед начальством. Советская и мировая наука ничего подобного не знает. И второй вопрос. Кто, кроме вас, будет знать настоящую причину моего пребывания в аптеке?» Коган на минутку задумался. «Ну, положим, объяснять я никому ничего не собираюсь. Если только у главного врача возникнут вопросы, а они вряд ли возникнут. В прошлом году ты уже работал в больнице, зарекомендовал себя неплохо. Учишься ты на фармацевта, уже на втором курсе по основной специальности. Так что я особых проблем не вижу. Что же касается твоих способностей, о них, кроме меня и Анны Тимофеевны, никто не знает. И мы постараемся, чтобы и в дальнейшем никто не узнал». Продолжая беседу, я приступил к просмотру лежащих на столе лекарств, понемногу отодвигая в сторону тюбики, таблетки и ампулы. Из всего изобилия средств я выбрал французский румалон. Соломон Израильевич сразу прокомментировал этот выбор. «Не знаю, не знаю, будет ли толк. Мы это лекарство получили в первый раз в прошлом году. Я тогда же однократно курс его проколол, но без особого эффекта. Сказать прям вообще без эффекта. Ну ладно, давай показывай, что будешь делать дальше». Отодвинув лекарство в сторону, я придвинул к себе две упаковки румалона по 25 ампул в каждой, после чего положил правую ладонь на эти ампулы. Как обычно, способность не сработала до тех пор, пока я не представил точку приложения лекарства в своем воображении. Практически сразу ладонь прострелила горячая судорога, от чего я непроизвольно дернулся. Вместе со мной дернулся и Коган, внимательно наблюдающий за мной. После чего, зашипев от боли, начал растирать правое бедро. «Смотри-ка ты!» — воскликнул он, взяв одну упаковку ампул в руки. «Раствор приобрел слегка золотистый оттенок, и ампулы теплые!» Подумав, он добавил. «Теплые, наверное, потому, что ты ладонь на них задержал». Я пожал плечами, не желая вдаваться в дискуссии. «Все может быть. Хотя вы сами видели, что времени потрачено минимум». Соломон Израилевич, благоразумно решив, что сразу колоть себе модифицированный препарат не стоит, захотел испытать первую инъекцию модифицированного румалона на собаке и принялся названивать в виварий университета. Я в это время ехидно думал, что урологам-то он рекомендовал назначить больному свечи с гентамицином без всякой проверки. Засобиравшись домой, я так и не сказал провизору, принял или нет его предложение. Мне действительно перед этим хотелось переговорить об этом с мамой, чтобы все прошло не как моя блажь, а было нашим общим сознательным решением. Так что сегодня я направился в сторону маминой квартиры, надеясь, что она будет одна в доме. Решив сделать сюрприз, я открыл дверь своим ключом и тихо прошел в прихожую. Навстречу мне в этот момент из кухни вышла Катя, одетая в одни ситцевые трусики, жуя огромный бутерброд. Увидев меня, она взвизгнула, выронила бутерброд и, якобы закрыв свои прыщики рукой, скрылась в моей бывшей комнате. «Что случилось?» — с этим вопросом из своей комнаты выскочила мама. «Кто тут визжал?» Вид у нее был заспанный. Похоже, отдыхала перед работой. «Привет, мама!» — поздоровался я. А визжала Катька, видимо, от восторга, что трусы не забыла надеть, в отличие от всего остального. «Катя, я сколько раз тебе говорила, не ходи нагишом!» Устало проговорила мама в сторону закрытой двери. «И не кусочничай!» — добавила она, разглядывая лежащие на полу останки бутерброда. Через минуту дверь открылась, и оттуда появилась красная, как рак, девушка, но уже накинув сарафан. «Простите, Валентина Викторовна, Витя так тихо зашел, что я испугалась и бутерброд уронила. сейчас все уберу», — начала оправдываться она. На меня Катя старалась не смотреть. «Катя, здравствуй», — поздоровался я с будущей сводной сестрой. «Витя, я сегодня тебя не ждала. Что-то случилось?» — спросила мама. «В общем, ничего особенного, но хотелось бы с тобой посоветоваться». «Ну тогда пошли ко мне, поговорим. А Катюша нам чайку сообразит», — сказала мама и направилась в свою комнату. «Вижу, Катя к тебе по имени-отчеству обращается», — заметил я, когда мы уселись на табуретке у окна. Ибо почти все место в комнате занимали полуторная кровать и шифоньер. «Да», — рассеянно подтвердила мама. «Костя требует, чтобы она меня мамой называла, а я против. Нельзя ребенка против воли заставлять называть мамой чужую женщину». «Согласен», — кивнул я. «В общем, мам, тут такое дело. Заведующая аптекой в больнице берет меня на работу. Хочу с тобой посоветоваться. Как думаешь, стоит мне соглашаться?» 10 августа я вышел из здания училища уже в качестве студента вечерника второго курса. Насколько я понял, нам с Коганом здорово повезло. В следующем году набора фармацевтов на вечернее отделение уже не будет. На вечернем отделении смогут учиться только медсестры. Денек был жаркий. Я зашел в небольшой скверик, где уселся на скамейку, закрытую от солнца большим кустом сирени. Последние дни выдались суетливыми. Как-то все собралось в клубок проблем. Взять меня на работу оказалось не так просто, как это обещал Коган. Все-таки мне было всего 16 лет. Но постепенно все вопросы были утрясены. Позади остался неприятный разговор с директором училища. Ему придется искать новую кандидатуру на должность художника-оформителя. Позади осталась и мамина свадьба. У меня теперь появился отчим и сводная сестра, которую Костя сплавил ко мне на время свадебных торжеств. Потом стоило немалых усилий вернуть ее обратно. Я зря надеялся на мамину помощь в этом вопросе. «Ой, Витя, ну пусть девочка поживет у тебя хотя бы до сентября», заявила как-то она, улыбаясь и витая в облаках, когда я в очередной раз поднял этот вопрос. «Нет, я, конечно, понимал и маму, и отчима. У них в кое-веки начался медовый месяц. Но мне жить в одной комнате с созревающей девицей тоже не улыбалось. Пришлось гнобить девочку так, что она сама постаралась быстрее уйти к отцу и мачехе. Так что вот уже неделю я наслаждаюсь жизнью в одиночестве. Все дела решены. Впереди 20 дней блаженного ничего не делания. С 1 сентября я выхожу на работу в качестве фармацевта. Соломон Израилевич ждет, не дождется моего появления. Ну, а я за полторы цены купил железнодорожный билет до станицы Ново-Алексеевки в Херсонской области. На Арбатской стрелке в пионерском лагере меня ждет, надеюсь, фельдшер Наташа Смолянская. Конец первой книги.